следствием. Согласитесь, что не стоит беспокоить столько занятых людей. Я поэтому в частном порядке прошу вас изложить мне ваши сведения и предположения о деле», — сказал он, подчеркивая слово «прошу». «Я к вашим услугам. Так вот, видите ли, Фишер был сегодня в 6 часов утра найден мертвым в квартире на...» Федосьев прервал его мягким жестом руки. «Обстоятельства, при которых было обнаружено убийство, — сказал он, — мне известны. Я сам как раз приехал сюда из той квартиры». «Однако», — подумал следователь, — «поэтому будьте добры сообщить мне лишь данные, добытые первыми шагами дознания, а также те предположения, которые у вас могут быть». «Очень хорошо. Дело о смерти Фишера поступило ко мне лишь несколько часов тому назад, и вполне оформленной гипотезы у меня, разумеется, еще быть не может. До медицинского вскрытия тела и до производства химического исследования невозможно даже с точностью удостоверить, что Фишер умер насильственной, а не естественной смертью, хотя, конечно, все данные говорят именно об убийстве. Предположение же и подозрение у меня точно есть. Начну с того, что на Фишере оказались в сохранности золотые часы и бумажник, правда, только с 70 рублями. Это, по-видимому, исключает предположение об убийстве с целью грабежа. Можно, конечно, допустить, что в бумажнике была гораздо большая сумма, которой и воспользовался убийца, оставив 70 рублей для отвода глаз. Но для этого предположения нет оснований. Затем грабитель едва ли мог воспользоваться ядом как способом убийства. Таким образом, гипотеза грабежа маловероятна. Следовательно, надо искать убийцу среди людей, которым могла быть выгодна смерть Фишера. Он остановился. Федосьев молча на него смотрел. «Жена Фишера, — сказал следователь, — была в близких отношениях с неким Загрядским. Личность эта, по данным, добытым розыском, весьма сомнительных моральных качеств». «Кому говорю?» — мелькнула мысль у Яценко. «Этот господин прокутил состояние, унаследованное от отца, служил, потом ушел со службы или его ушли. В последнее время он жил, по-видимому, на средства Фишера, с которым состоял в самых лучших отношениях. Знал ли Фишер о связи Загрядского с женой, мне пока неизвестно, но их часто видали вместе. Фишер занимался своими аферами днем, а вечером постоянно посещал всякого рода увеселительные места и притоны. Квартира, в которой он умер, была местом настоящих оргий. Ездил он туда в обществе очень молодых женщин, вернее, было бы сказать, девочек. Убитый был, по-видимому, человек весьма развращенный», — вставил Яценко. «Почти всегда его туда сопровождал какой-то мужчина или мужчины. В обществе этого мужчины его видел мельком дворник дома, в котором снята была Фишером квартира, но было это поздно вечером, и лица спутника Фишера дворник не разглядел. Далее. По всей видимости, никакой другой мужчина не мог быть заинтересован в смерти Фишера. Заинтересованы могли быть, предполагая худшее, две женщины, его жена и его дочь. Но они обе, по данным розыска, находятся вне Петербурга. Госпожа Фишер теперь в Крыму, ей послана телеграмма, а дочь за границей. Со смертью Фишера значительная часть его богатства, очевидно, переходит к жене. Можно предположить, что от Загрядского зависело бы на ней жениться или просто отобрать у нее деньги. Это все, разумеется, только гипотеза. Но вот и нечто другое. Факты. Следователь опять помолчал. «В ящике этого письменного стола, — начал он снова, — при произведенном мною беглом разборе бумаг Фишера нашлись. Во-первых, 6-месячный вексель, выданный Загрядским на имя Фишера, на сумму 5000 рублей. Срок этому векселю истекает через 2 недели. Во-вторых, записка, посланная Фишеру Загрядским, в которой он обещает быть